Глава третья. Не может быть. В то самое время, когда Миша выступал перед классом со своим докладом про вечный огонь, Олег Иванович Взоров позвонил в дверь своего друга, профессора статистики. Тот радушно встретил его и усадил за стол, чтобы попить чая с сушками и обменяться новостями. После дружеского чаепития Олег выложил на стол другу две толстые пачки справочников и два листка со своими заметками. Башкатов надел очки, принялся изучать листки и сверять их со справочниками. Он часто хмыкал, зачеркивал жирным черным маркером то, что написал Олег, и тонкой гелевой ручкой делал собственные записи. Маркер навис над очередной вредной для статистики записью Олега Ивановича и вдруг замер. «Не может быть!» – пробормотал Башкатов. Олег уже давно потерял интерес к скучным цифрам своего доклада и увлеченно наблюдал в окно за собаками, играющими на детской площадке, поэтому неожиданная реплика друга пролетела мимо его ушей. Тем временем Дмитрий Степанович раскрыл оба справочника и, перескакивая взглядом с одного на другой, быстро-быстро их перелистывал. Время от времени он повторял: «Не может этого быть!»